Глава 29. Священная конгрегация Римской и Вселенской инквизиции. Примечание. Описание картины паломничества к источнику Сан-Исидро. Конец примечания. Начинается с точки, зеленовато-черноватой капли краски на конце кисти. Вот она коснулась стены, и от размазывания, зная себе, растет. Предполагалось, что будет она листочком, трепещущим на октябрьском ветру или тенью, что отбрасывает крона пинии, корнями вцепившаяся в крутой склон горы. Она все разрастается и разрастается, и превращается в черную глазницу, а потом разливается еще и еще. И теперь это половина откормленного рыла, но она идет все дальше, выпуская из себя темных червей. Тень от носа и широких губ, которые тут совершенно не кстати, безобразные, то и дело облизываемые влажным, неугомонным языком. «Ты куда лезешь? Куда ты лезешь, образина? Что делаешь здесь, в ущелье, меж затуманенных, живописно поросших деревьями голубеющих склонов? Куда лезешь ты и вся твоя компания, окантовка цвета подгнившей тыквы вокруг морды, истлевающий рыжеватый тон и липкий багрец вокруг грязно-серых складок платка и темного платья и вокруг второй фигуры? И вот уже то, что было всего лишь одной взбунтовавшейся каплей, разрослось и превратилось во вторую фигуру, в жирного монаха в куколе, со здоровенным животом, как при монструозной беременности. Почем знать, что у него там внутри? Может, решил родить ребеночка, как Нерон, которому дали снадобье из лягушачьей икры? А та икра росла, росла, и в один прекрасный день кесарево медики сделали кесарево сечение и вытащили на свет лягушку. Примечание. Нерон приказал своим лекарям сделать так, чтобы у него родился наследник, иначе пригрозил отрубить им голову. Конец примечания. Будучи мальчиком, я читал об этом в житиях святых из школьной библиотеки у пиаристов. А тот, что рядом, вижу, как рука моя размешивает на палитре зеленовато-желтый цвет, который через минуту превратится в золотую цепь на черном облачении. А еще через минуту несколько энергичных мазков чуть повыше закончат квадратное жабо, а тоненькая кисточка оформит острые концы торчащих усов и узенькую бородку. Тот, что рядом, это как раз лекарь, зубы съел на разведении лягушек в животах пожелавших родить ребеночка монархов и кесарей. А за ним злой дух что-то нашептывает ему на ухо о раздобревшем мужике, который стоит возле стены в одном лишь халате и знать не знает, чего ради поместил сей подозрительный сброд в свой идиллический пейзаж. Эта троица, баба в платке, монах и лекарь, испытующе присматривается ко мне. Инквизиция, откуда она только взялась? Из глубины красок ли, из стены, из-под гипса или набивного в розочке ситчика? Окружили меня. Кривят рожи, да еще как кривят. Губы изогнуты в кислой гримасе, брови стянуты, бьют себя по животу, а в руке свиток с приговором. А за ними другие, несметное множество. Вижу, как приближаются, как медленно продвигаются по дороге. Старухи сагбенные, лекари, судьи в париках, толстяки, калеки. Каждый хочет подкрасться, застать меня врасплох и осудить. Размазня, импотент недоделанный, идиот, говорят, лоботряс, слабак, ничтожество, говорят, псих, художничек, вшивый ублюдок. Слова, словно черная река, выливаются из их огромных ртов и заливают пейзаж, всю картину и картины по соседству, всего меня, взбираются по ступенькам наверх, обтекают колонну с массивной головой моего отца и бьются о нее, ласкаясь.